Мимесис. Все находится на поверхности. Каждый хотя бы раз задумывался, кому принадлежат сознания персонажей наших снов. Конечно же, тому, кого мы, засыпая, стремимся остановить, пусть и не догадываемся об этом. Не зря же эти личности так часто пытаются нас разбудить. Но ведь в отдельных сновидениях и мы сами не подвластны нашей воле. В таком случае мы сталкиваемся с собственным темным подобием, которое вовсе не так безобидно, как может показаться изначально. Если твои сны тебе не подконтрольны, то можно не бояться ночной бодрости. Уже поздно. Он не только приходил, но и забирал тебя. Просто ты ничего не помнишь, потому что тебя больше нет. Ты имитация себя прежнего. Оболочка. Уже забыл, были ли вообще когда-то мои сны мне подконтрольны? О чем говорить, если я не могу управлять даже своей дневной жизнью? Иногда мне кажется, что все мое существование подчиняется чему-то извне и служит чужому замыслу. Но даже если бы мне и посчастливилось узнать эту цель, я бы не смог ее постичь. Ведь винт в механизме просто держит шестерню, а все движение происходит без его участия. Меня спасли родители Ярика. С ними я не общался практически с самого момента его пропажи, хотя жили мы на одной лестничной клетке. Им это не требовалось. Все, что только можно было узнать об исчезновении сына, сразу после него я им рассказал неоднократно. Ну а мне же не удавалось избавиться от чувства вины за причастность к случившемуся с ним. Поняв, что задыхался и в любой момент мог потерять от этого сознание, я выбежал из квартиры и начал давить на их звонок. Дверь открывали долго. Косины остались единственными постоянно живущими на этаже соседями. К тому же дядя Женя всю жизнь проработал в скорой помощи, так что в любом случае более удачную дверь найти было невозможно. Подхватив меня, он быстро оценил мое состояние, достал из прихожей сумку-укладку и при помощи одноразового скальпеля быстро провел интубацию. Вставленную в дыхательные пути трубку он соединил с реанимационным мешком, при помощи которого вручную заполнял мои легкие кислородом до приезда скорой. Ее вызвала его жена Анастасия. Как уже позже сказали в районной поликлинике, у меня произошел бронхоспазм, и дядя Женя предпринял единственное правильное в моей ситуации действие. Историю моего состояния в больнице хорошо знали, и все же ввиду внезапного обострения проблем с дыханием провели полноценный осмотр у невролога, отоларинголога и кардиолога, прежде чем отправить к врачу-сомнологу. Оказалось, я не посещал его так долго, что он успел выйти на пенсию. Теперь вместо строгого Бориса Захаровича меня встречала молодая Лилия Михайловна, по виду почти студентка. За мой редкий случай она взялась с особым интересом. «А я все гадала, когда же вас увижу?» — призналась она. «Мне Борис Захарович про вас рассказывал. Синдром обструктивного апноэ сна, вызванный травматической периферической нейропатией с повреждением периферических нервных волокон в результате падения». «Мне больше нравится просто Стас», — отшутился я. «Простите». Она попыталась принять серьезный вид. «Как себя чувствуете?» Я пожал плечами. «В целом, как обычно. Только чуть не задохнулся вот внезапно где-то с пару часов назад». «Да, судя по всему, ваше состояние прогрессирует», — сказала она, перебирая распечатки в бумажной карте и сверяясь с электронной. «Я назначу дополнительные обследования. Нам нужно выяснить, почему это происходит». «Я так понимаю, мне в это время нужно научиться не дышать во сне?» «Нет. Пока мы будем подключать вас к аппарату искусственной вентиляции легких», — спокойно объяснила она. Вы хотите, чтобы я в больнице поселился?» «Станислав Демидович, вы, тем более с вашим давним состоянием и ипохондрией, должны прекрасно понимать, что о комфорте сейчас никакой речи не идет», — надавила она, оторвавшись от бумаг. Пытался сообразить, о какой ипохондрии она говорит. «Я уже лет 5 как не ходил не только к сомнологу, а вообще к какому-либо другому врачу». Вскоре прозвучал и ответ на загадку. «Скажите, а вас по-прежнему беспокоят хрипы после ушиба грудной клетки?» — спросила Лилия Михайловна. «Это после какого такого ушиба? Напомните». «Не понял я». «Ну как же, вот 1,5 недели назад вы упали с кровати на пол». «Я не сплю на кровати», — прервал ее я. «Зачем же вы тогда соврали Завьяловой?» — удивилась сомнолог. «Что, подрались с кем-то, наверное?» Все начало становиться на места. Завьялова, участковый терапевт, посещая которого как-то еще задолго до всеобщей цифровизации, налистал в своей карточке подозрение на желтуху, хотя с такой жалобой я не обращался. Тогда она объяснила это тем, что перепутала листы осмотра и вклеила в мою карту, предназначенные для другой. Похоже, манипулируя количеством пролеченных пациентов, терапевт долгие годы регулировала собственную зарплату. «А, это падение», — усмехнулся я. «Как-то из головы вылетело. Все в порядке, даже синяка не осталось». Ночевать меня отправили в стационар эндокринологического отделения. Над сборником кроссфордов за столом в рекреационной зоне сидел пожилой мужчина с кружкой чая. «Погодите, молодой человек», — окликнул он меня, когда я стоял уже у самой двери в палату. «Да не такой уж и молодой», — ответил я. «Что случилось?» «Не подскажете, кто греческий бог сновидений?» «Гипноз», — ответил я. Мужчина посмеялся. «А вот и нет. Было бы слишком просто», — воскликнул он. «Морфей тоже не подходит. Тут первое «Ф», если часть водяного пространства для судоходства — это фарватер». Рассудив, что беседа может быть полезной и мне, подошел к столу. Придвинул свободный стул от соседнего. «Тогда, может, фантаз?» — предположил я. 7 букв, — посчитал клетки мужчина. «Не подходит». Я напряг мысли и попытался вспомнить других сыновей гипноса, о которых читал перед своим приступом. Гипноз был главным богом сна, а его отпрыски отвечали каждый за определенную особенность ночных видений. Морфей якобы изображал других людей во снах, мимикрируя под них и подражая голосам. Фантаз создавал парадоксальные ситуации и управлял неодушевленными предметами. А еще существовал повелитель кошмаров, являющийся в образах животных. Его имя я вспомнить не мог. На языке почему-то вертелся Локи, но он уже относился к германо-скандинавской мифологии. «Ладно, если не ошибаюсь, на картинке клёст. А удаление из металлов примеси и сплавов — рафинирование», — рассуждал любитель кроссвордов. «В таком случае в конце будет «Т», какая-то гласная и «Р». «Тор». Осознав, при чем тут Локи, подсказал я. «Это Фобитор». «Подходит», — хмыкнул собеседник. «Спасибо. Вас сюда зачем? Тоже щитовидка». Он указал колпачком ручки на оставшийся после интубации шов на моей шее. «Для наблюдения. У меня проблемы с дыханием во сне». «Займитесь нырянием», — посоветовал он. «Расширяет объем легких. Я вот с детства ныряю и до сих пор могу грелку надувом лопнуть». Он вдруг усмехнулся и добавил. «Ой, дурачье». «Кто?» «Да в карте мне написали, что на одышку жалуюсь», — сказал он. «Перепутали, наверное». «А у вас терапевт, случайно, не Завьялова?» — уточнил я. «Нет, Лаурис», — ответил мужчина. «Интересно», — буркнул я и достал телефон. «Все они тут, что ли, этим занимаются?» Открыв в госуслугах вкладку «Здоровье», заказал сведения об оказанных медицинских услугах. «Чего там?» — спросил собеседник. Он даже привстал на стуле, чтобы заглянуть в мой телефон и узнать, что я делаю. «Да вот, хочу посмотреть, сколько у меня в карте вообще таких приписок». Мужчина достал из внутреннего кармана пиджака смартфон во флип-чехле. «А ну-ка, посмотрим», — кряхтел он, щурясь в экран. «Подсоби-ка, не пойму, куда жать». Я помог мужчине с поиском нужной услуги. «И что, много там?» Почему-то полушепотом спросили за спиной. К нам от соседнего столика повернулась женщина с короткой стрижкой. Ее перепачканные кефиром губы подрагивали, как и бутылочка с напитком в руках. Я в ответ пожал плечами. Утерев лицо запястьем, она как-то по-собачьи засопела и уткнулась в мобильник. «Сущность, принимающая облик человека или его двойник», — проговорил мой собеседник. «Вы это о ком?» — не сразу понял его я. «А, Красфорд? Доппельгангер, наверное. Подходит?» «Помедленнее». Я продиктовал ему слово по буквам. Звякнул телефон. Пришло оповещение о готовности моей истории болезни. Внутри нашлось много интересного. Судя по записям, я на протяжении последних 7 лет был у Завьяловой едва ли не чаще, чем дома. Приходил через день по каким-то вымученным поводам. То у меня усталость, то спину потянул, то, наоборот, давно не болел и беспокоюсь. Оказалось, что в ковидные годы я даже успел в инфекционном боксе полежать. И ведь каждое такое мое посещение оплачивалось по ОМС. Даже стало интересно, что бы случилось, скажем, «сбей меня насмерть машина», пока по бумагам я лечился от коронавируса, получал медикаменты и шел на поправку. Вот и думай, то ли терапевт слишком старательный, то ли система дала сбой и перепутала все данные. «Ишь ведь паскуда, а!» — причитал любитель кроссвордов. «Много приписок?» — поинтересовался я. «Со мною вот что происходит. К врачу мой доппельгангер ходит», — пропел он. «Да ужас! Я тут, представляете, даже до переезда, оказывается, лечился. Первой записи уже 7 лет, а приписан сюда только 3 года как». Ахнула женщина с кефиром. «Ну, я этой Резниковой устрою», — возмущалась она. «Да подождите, не горячитесь», — успокоил их я. «Это компьютерные сбои, которые происходят и у нас, и в большой России. Я как раз об этом сейчас пишу статью». Покопавшись в карманах, продемонстрировал удостоверение прессы. Мне было совсем невыгодно, чтобы сейчас все пациенты побежали строчить жалобы в прокуратуру или фонд ОМС. Полученная информация заслуживала более тонкого использования. «А вот!» — хохотнул мужчина. «Мне добавилось, что я в прошлом месяце правую стопу вывихнул». «Но у вас все с ней в порядке?» — попыталась угадать женщина с кефиром. «Конечно нет. У меня уже 15 лет как протез. Уж Лауриста знает, что протез. Не мог специально добавить. Точно сбой». Оставив их беседовать друг с другом, отправился в свою палату. Рассчитанная на 4, она оказалась почти не занята. Использовали лишь 1 койку. Молодой светлокудрый парень в стилизованной под косоворотку рубашке, огромных наушниках и с ноутбуком валялся на ней прямо в кедах. Даже стало грустно, что не в лаптях. Похоже, смотрел какой-то фильм. Заметив меня, он приветственно поднял руку. «Гоиси», — ответил я. «Чего?» — проорал он, сбрасывая наушники. «Ноут, говорю, в прокат сдаешь?» «А, не», — ответил он. Натянув наушники обратно, парень клацкнул клавиатурой и вновь запустил свое кино. Хихикнул. Порывшись в бумажнике, достал 500 рублей и помотал ими перед парнем. Он опять остановил видео. «А?» «На час за Пятихат», — предложил я. «Мне срочно надо». «Похер плюс похер». Пришлось достать еще 500 рублей. Кучерявый задумался. «Слушай, дрель на сутки стоит 500», — убалтывал я. «А ее сломать проще, чем ноут за час в текстовом редакторе». «Может, тогда дрели возьмешь?» — хмыкнул он. «Ну, мое дело предложить. Так-то я из телефона могу, просто дольше сидеть придется». «Ладно, окей», — сдался он. «Думал, еще накинешь. Я Руслан». «Стас». Ударили по рукам. Усевшись на соседнюю кровать, выдвинул тумбочку и расположил на ней ноут. Начал составлять новость о незаконном обогащении персонала районной больницы за счет ОМС. Упомянул всех трех замеченных в махинациях терапевтов – Завьялову, Лауриса и Резникову. По удивительному совпадению, приписки в истории болезней они начали делать 7 лет назад с назначением нового главного врача Дениса Стерненко. Набросками наметил, но не озвучил мысль о том, что врачи действуют по его указке. Описал пару своих случаев, пересказал истории кроссфордиста про одышку и вывих протеза. В конце добавил: «Просим областную прокуратуру считать данную публикацию официальным обращением». Для заголовка решил обыграть аббревиатуру ОМС и, прокрутив несколько вариантов, остановился на «Как в калининградской больнице страховой фонд Кроомсают в медкартах горожан 7 лет появляются приписки». Раздав интернет с телефона, вошел в админку и разместил по закрытой ссылке новость завтрашним полуднем, сопроводив несколькими скринами из собственных госуслуг. Права редактирования и публикации оставил только для личного аккаунта, чтобы никто особенно усердный из коллег не решил опубликовать мое непредназначенное для обнародования детище. «Ну вот и все», — оповестил я соседа по палате. «А ты еще не хотел делиться». Он отложил телефон, на игру в котором переключился, и потянулся к ноутбуку. «Но-но», — возразил я, — «за час оплачено. У меня еще 15 минут». Вернул тумбочку на место и улегся на кровать. Впервые после приступа удушья наконец попал хотя бы в минимально комфортную обстановку и сумел осмыслить произошедшее. Мало того, что переданный мне Кохом песок действительно оказался лунным грунтом, так вдобавок к этому он еще обладал необъяснимыми свойствами, которые не смогло выявить даже лабораторное исследование. Реголит каким-то образом растворился у меня во рту и вызвал стремительную остановку дыхания. Вероятно, именно это и происходило с несчастными, которым сеятель пускал облака такой пыли в лица. Или же нет. Не зря же в легендах упоминали именно глаза. На себе второй раз проверять действие потустороннего вещества не хотелось. Но что же происходило после того, как песочник использовал лунный грунт? Почему похищенные не сопротивлялись? Если Штази прав, и он приходил в наш мир через неспящих, словно сквозь порталы, тем же путем он должен был и возвращаться во свояси. А он это делал, ведь пока его никто не видел. Также это означало, что на месте пропадавших он не убивал и не съедал, но куда именно он их забирал? Альберт упоминал пустующее здание. Самый очевидный вариант – Дом Советов. Мне стало интересно, как он выглядел сейчас, ведь в последний раз я видел его ровно 18 лет назад во время нашей с Яриком ночной вылазки. Порывшись в интернете, отыскал относительно свежие снимки двухмесячной давности и отказался верить своим глазам. Пришлось наткнуться на одно и то же место на фотографиях с разных форумов, чтобы осознать, здание осталось прежним. Как минимум, этаж, на котором пропал Ярик, за все эти годы не изменился. Все те же ровно проклеенные, будь то новые, желтые обои с сегментами трех разных рисунков сероватого оттенка. Части стен покрывали горошины, другие – близко расположенные друг к другу вертикальные полосы. На третьих находились столбики из клинообразных фигур, чем-то напоминающих сержантские лычки. Некоторые стены сделали разделительными и недостигающими потолка, на котором хаотично разместили работающие от неизвестного источника флуоресцентные осветители. На полу отсутствовало покрытие. Он представлял собой идеально ровно залитую бетоном единую поверхность без стыков. Не хватало плинтусов. Вместо них местами приладили доски разной ширины и оттенков. На отдельных стенах, сантиметрах в 30 от пола, зачем-то прибили полакированные деревянные рейки. Изредка на том же уровне попадались двойные розетки. «О, лиминальное пространство?» — спросил Руслан. «Крутая тема». «Что еще за лиминальное пространство?» — не понял я. «Ну, закулисье. Ты че, рофлишь?» «Поясни-ка». «Ты этот кадр где открыл?» — спросил он. «Это первое в истории фото закулисье». «Это снимок из Дома Советов», — ответил я. «Не, это мебельный магазин из какой-то пупырловки в Висконсине», — не согласился Руслан. «Чекай пруфы в сети. Первое фото закулисье». Спорить с ним не стал и ввел его запрос в поисковик. Выдача сразу же подсунула фото того же самого помещения, но с другого ракурса, под углом, а не прямо. «Ну вот, хаотичные лампы, желтые обои и мокрые ковры», — самодовольно сказал парень. «Нулевой уровень закулисья». Присмотревшись к фото, я остался при своем мнении. Это все же не ковры, а бетон, причем точно вымытый, без единой крошки пыли. Такой мы с Яриком и видели. «Это только начало, а локации там разные есть», — продолжал Руслан. «Всего там что-то около 600 миллионов квадратных миль лабиринтов». Я открыл статью про закулисье в электронной энциклопедии. В ней говорилось, что закулисье представляло собой случайным образом совмещенные в бескрайний лабиринт подсобные и офисные помещения с атмосферой тревоги и страха. Место называлось вымышленной городской легендой, крипипастой и мемом, но никак не 14-м этажом Дома Советов. «Короче, лиминальное пространство — это места, находящиеся в переходном состоянии», видя мою попытку разобраться, подсказал Руслан. «Куда и откуда?» — спросил я. Он пожал плечами. «Ну, типа с таким криповым вайбом, как на этой фотке, которые должны быть оживленными, но почему-то пустуют». «Как изнанка нашего мира», — привел аналогию я. «Хэзэ», — бросил Руслан. «Говорят, туда можно провалиться, как бы выпасть из нашей реальности». «Так вот, что тогда с нами произошло. Мы выпали из реальности. Только я потом умудрился впасть обратно, причем практически буквально, а Ярик так и остался в закулисье». «Ты норм?» — спросил сосед. «Побелел». «Это фото не из США, а из нашего Дома Советов», — сказал я. «Когда мне было 12, мы с другом туда пробрались. Это на 14-м этаже. И на полу не мокрые ковры, а сухой бетон, хотя воздух там и впрямь влажноватый». «Рили?» — не верил собеседник. «У меня даже остались бы снимки с мыльницы, если бы Ярик ее мне дал», — продолжал я. «Помещения там разные и по форме, и по размеру, но все вот этими обоями обклеены, так что и не запомнишь, где уже бывал. Короче, мы заблудились и решили разделиться». «Кринж, это же самое тупое, что можно сделать!» — хохотнул Руслан. «Там же пустые комнаты, хорошая слышимость из-за эха. Решили, что один точно найдет выход и позовет, а второй придет на крик. Не могли же эти помещения быть бесконечными?» Парень проговорил отдельными словами. 600 миллионов квадратных миль. «Это сколько в километрах?» — задумался я. «Больше 900 миллионов где-то. Столько разве влезет в Дом Советов?» Ну, в общем, поблуждали минут 15, Я отдохнуть присел, почти задремал и вдруг услышал просто, не знаю, крик нестерпимой боли. Ярик орал, чтобы я убегал, но я и побежал, споткнулся, вывалился на лестничную клетку, а там после 12-го этажа поручней нет. Пролетел этажа 2 и на ступеньки спиной шмякнулся. Меня утром компания подростков нашла, скорую вызвали. Получил ушибы, перелом 2 ребер и компрессионный перелом позвоночника. Потом диагностировали повреждение периферических нервных волокон, из-за чего я всю жизнь задыхаюсь во сне, как мопс. Апноэ. Сейчас обострение. А Ярик? Ярика до сих пор не нашли. Не нашли вообще никаких следов его присутствия в здании. Мои были, но не его. Некоторое время Руслан молчал, глядя на меня округлившимися глазами, а затем расхохотался. «Ну ты и пранканул, я почти поверил!» — давился смехом он. «Книжки пиши!» Хлопнула дверь. Внутрь заглянула медсестра. «Чего расшумелись?» — спросила она. «Ты, Дрёмин?» Кивнув, захлопнул ноутбук и передал его соседу. В палату вкатили аппарат ИВЛ на стойке тележки. Санитарка распаковала индивидуальную дыхательную маску, передала медсестре, а та накинула мне на затылок фиксаторы и затянула велкро, разместив ее на моем лице. Проверила плотность прилегания, попытавшись просунуть в маску палец возле подбородка и, удовлетворенная результатом, подключила кислородную трубку. Щелкнула кнопка. Загорелся экран. «Будете спать, Станислав, как никогда раньше», — проговорила медсестра, настраивая аппарат.